Ты еще и издеваешься надо мной, взревел Раса, его золотой песок снова угрожающе зашевелился вокруг него. А что касается ваших потерь на границе, Казекаги сама, я проигнорировал его ярость, мой голос стал еще более насмешливым и презрительным. Ваши хваленые элитные джоунины оказались не такими уж и сильными, раз их смогли одолеть наши неопытные новички и старики-ветераны, как вы их назвали. Возможно, вам стоит серьезно пересмотреть систему подготовки ваших шиноби и их боевой дух, Казекаги сама, а не требовать компенсации за их вопиющую некомпетентность и трусость на поле боя. Да как ты смеешь, я уничтожу тебя. Раса был на грани того, чтобы броситься на меня прямо здесь и сейчас. Его лицо исказилось от ярости, его тело тряслось. Смею, Казекаги сама, я посмотрел ему прямо в глаза, моя аура убийцы, моя ки, усиленная ямино чакрой и уплотненная энергией, окутала его, заставляя попятиться и задыхаться. Потому что я знаю истинную цену силы, и я знаю истинную цену слабости. Ваша деревня сейчас слаба, очень слаба, вы сами это прекрасно знаете. И вы пришли сюда не требовать справедливости или сатисфакции. Вы пришли сюда, потому что боитесь. Боитесь нас, боитесь меня, и вы пытаетесь прикрыть свой страх, свою беспомощность громкими словами и пустыми угрозами. Я сделал шаг вперед, сокращая дистанцию между нами. Так вот мой вам окончательный ответ, Казекаги Раса. Никаких извинений, никаких компенсаций, и уж тем более, никакой моей выдачи вам на растерзание. Если вы так жаждете войны, вы ее получите. Но учтите, на этот раз мы не будем ограничиваться мелкими стычками на границе. Мы придем в самое сердце вашей жалкой пустыни, и мы сотрем Сунагакури с лица земли, вместе с ее жадным, трусливым и некомпетентным Казекаги. Вы действительно этого хотите? Вы готовы рискнуть всем ради своей уязвленной гордости? В зале стояла мертвая тишина. Раса смотрел на меня, его лицо было искажено от ярости, унижения и да, я видел это в его глазах, как бы он ни пытался это скрыть, животного страха. Он не ожидал такого отпора, он не ожидал такой наглости, он не ожидал такой несокрушимой, почти дьявольской уверенности от этого юноши. Он понял, что я не блефую, он понял, что я готов на все, и что за моими словами стоит реальная, сокрушительная сила. Терумими и весь ее совет сидели, как громом пораженные, но теперь в их шоке не было прежнего ужаса. Было восхищение, да, именно так, восхищение перед этой невероятной дерзостью, перед этой несокрушимой волей, перед этой почти божественной уверенностью, с которой этот юноша, их советник, только что поставил на место Каге одной из великих деревень, фактически объявив ему войну, если тот не уберется во свояси, и сделал это с такой наглостью, с такой убийственной уверенностью, от которой кровь стыла в жилах. Он не просто демон, с каким-то почти благоговейным трепетом подумал Эмей. Ее руки больше не дрожали, наоборот, она почувствовала прилив сил, уверенности. Он, наш щит, наш меч, наша единственная надежда в этом проклятом мире. Да, он жесток, он безжалостен, он преследует свои собственные, темные цели. Но он защищает Киригакури, по-своему. И он делает это так, как не смог бы никто другой. Ее взгляд метнулся к дяде, Теруми Генрю. Старый воин сидел с широко раскрытыми глазами, на его лице застыло выражение изумления, смешанного с гордостью. Этот мальчишка, думал Генрю, его сердце учащенно билось. Он только что сделал то, на что не решался ни один Мизукаге до него. Он бросил вызов самой Суне, и он победил. По крайней мере, в этой словесной дуэли. Раса сломлен, я это вижу. Возможно, это таки действительно спасение для нашей деревни. Ао, с его бейкуганом, видел не только внешние проявления, но и бурю эмоций, кипевших в расе, и ледяное спокойствие, исходящее от Экио. Его ки оно подавляет, с каким-то почти суеверным ужасом и одновременно с профессиональным интересом, думал он, глядя на Экио. Оно не просто сильно, оно абсолютно. Даже раса, Каге, не может ему противостоять на этом уровне. Этот Экио он не просто силен, он – феномен, опасный, непредсказуемый, но невероятно эффективный феномен. Имей сама не ошиблась, сделав на него ставку. Юки Рейка, глава клана Юки, сидевшая с непроницаемым ледяным лицом, впервые за долгое время почувствовала, как ее сердце учащенно забилось, а на губах появилась едва заметная, холодная улыбка. Он сказал то, о чем мы все боялись даже подумать, но так отчаянно хотели услышать. Ее мысли были острыми, как ледяные иглы. Бросить вызов Суне, отказаться платить за унижение прошлого, заставить их дрожать от страха. Этот мальчишка в нем больше силы, решимости и истинного духа тумана, чем во всем нашем совете вместе взятом. Возможно, именно такой лидер и нужен сейчас Киригакуре. Безжалостный, непреклонный, готовый сжечь весь мир дотла, чтобы построить на его пепелище что-то свое, что-то новое и сильное. Кайта Исаму и Киришима Аяника переглянулись. На их лицах было написано изумление, смешанное со страхом и каким-то новым, непонятным уважением к этому юному демону, который только что унизил Казекаге. Он действительно это сделал, подумал Исаму. Его грубые черты лица выражали крайнее удивление. Он поставил на кон все, и, похоже, он выиграл эту партию. По крайней мере, пока. Это-таки он настоящий морской дьявол. Его игра, она смертельно опасна, размышляла Аяника. Ее хитрые глаза внимательно изучали меня, но она невероятно эффективна. Он понимает язык силы, и он заставил Расу говорить на этом языке и замолчать. Раса стоял, опустив голову, его плечи поникли. Он был сломлен, унижен, растоптан. Он понял, что проиграл. Проиграл не только Биджу, не только своих лучших воинов. Он проиграл эту войну нервов, эту битву воль, это столкновение с чистой, неприкрытой, безумной дерзостью. «Хорошо», — наконец прохрипел он, его голос был едва слышен, лишен всякой силы и ярости. В нем звучала лишь бесконечная усталость, горечь и глубоко запрятанный страх. «Хорошо, Акио, Мизукаге сама, я понял вас, войны не будет, пока, но Сунагакури этого не забудет, никогда, мы еще встретимся, когда придет время». Он резко развернулся и, не говоря ни слова, не глядя ни на кого, почти бегом, насколько позволяло его раненое тело и уязвленная гордость, направился к выходу. Его делегация, бледная и напуганная, поспешила за ним, как побитые собаки, боясь даже поднять глаза. Когда они ушли, и тяжелые двери зала совета за ними закрылись, Мейтируми медленно опустилась в свое кресло. Ее ноги дрожали так сильно, что она едва могла стоять. В зале повисла тяжелая, оглушительная тишина, нарушаемая лишь ее прерывистым дыханием и тихим, почти неразличимым урчанием Самихады, которую я небрежно прислонил к своему креслу. «Акио», — прошептала она, глядя на меня с какой-то смесью ужаса, облегчения и чего-то еще, чему она не могла найти название. «Что ты наделал? Ты понимаешь, что ты только что наделал?» Я усмехнулся. «Моя работа здесь была закончена. По крайней мере, на сегодня. Я просто показал ему его место». «Мизукаге сама», — ответил я, мой голос был спокоен, почти безразличен, «и место Киригакури в этом мире. Теперь они будут знать, что с нами нужно считаться, что мы больше не легкая добыча, что у тумана снова отросли клыки, очень острые и очень ядовитые клыки. Вы должны быть мне благодарны». Я развернулся и, не говоря ни слова, направился к выходу, оставляя за собой ошеломленный совет и Мизукаге, пытающуюся прийти в себя. «А теперь, господа», мой голос прозвучал уже от двери, заставив их всех вздрогнуть. «Если вы позволите, я вернусь к более насущным делам. Например, к формированию моего отряда военной контрразведки и реакции. Как вы только что наглядно убедились, для устранения подобных внешних и внутренних угроз нам действительно нужен ОВКР, чтобы увеличить военную мощь Кири, чтобы наши враги трепетали от ужаса перед одним лишь упоминанием тумана, чтобы наша деревня снова стала великой. Я надеюсь, теперь вы понимаете всю важность и своевременность моего проекта и готовы оказать мне всемерную поддержку, ресурсами, людьми и абсолютным доверием». Я усмехнулся, глядя на их растерянные, но уже не такие враждебные лица. Кажется, они начинали понимать, кто здесь на самом деле дергает за ниточки и кто будет определять будущее этой деревни. Да, это было рискованно, очень рискованно, но риск – это моя стихия, и я был уверен, что раса не посмеет начать войну, по крайней мере, не сейчас, а это давало мне время, чтобы стать еще сильнее, и чтобы подготовить Киригакури к тому, что ждет ее в будущем, к той великой буре, которая уже собиралась над всем миром Шиноби, и я собирался быть в самом ее центре. Глава 129. Первые уроки ОВКР. Старый тренировочный полигон на окраине Киригакури. Раннее утро. Прошло несколько недель с тех пор, как Тирумимей, скрипя сердце, но под давлением моих аргументов и невысказанных угроз, дала свое формальное согласие на создание отряда военной контрразведки и реакции под моим личным командованием и на выделение ресурсов для обустройства нашей базы на заброшенном клановом комплексе у болот Шиоми. Строительные работы там уже начались, но они займут не одну неделю, а то и месяцы, а я не привык ждать. Мои мечники нуждались в постоянной практике и воспитательной работе, а мой новый проект, «Армия сирот», требовал немедленного запуска. Поэтому сегодня я собрал их всех здесь, на этом старом, полузабытом тренировочном полигоне на самой окраине Киригакури. Место было мрачным, запущенным, окруженным высокими, корявыми деревьями, чьи ветви, словно костлявые руки, тянулись к вечно серому, туманному небу. Идеальная атмосфера для того, что я задумал. Мои пятеро клинков, Чиуджура, Акачи Курамару, Касумиуми, Табишимагинза и Араши Кайта, стояли передо мной напряженной шеренгой. После кровавой бани на острове Кура и моего последующего собеседования с Араши, в их взглядах читалась смесь страха, уважения и какой-то новой, извращенной преданности. Они видели мою силу, мою безжалостность, и они понимали, что их выживание и их будущее теперь полностью зависит от меня. Рядом со мной, чуть поодаль, стоял Рюга Кабура. Его лицо было как всегда непроницаемо, но я чувствовал его внутреннее напряжение, его неодобрение моих методов. Он согласился помогать мне с тренировкой мечников, но я знал, что он делает это с тяжелым сердцем. А перед нами стояла еще одна группа. Около двух десятков детей в возрасте от 8 до 12 лет. Сироты, вырванные мной из смрадных приютов в Киригакури. Голодные, оборванные, с волчьими, затравленными глазами, в которых плескался страх, ненависть и какая-то отчаянная, почти звериная жажда выжить. Это был мой первый набор. Мои будущие тени, мой личный корень. Они смотрят на меня, как на чудовище, с холодной усмешкой подумал я, обводя их своим тяжелым взглядом. И они правы. Я – чудовище. Но я – их единственный шанс перестать быть жертвами. Я сделаю из них таких же хищников, как и я сам. Или они сдохнут, пытаясь. Один из мальчишек, тот самый, со шрамом на щеке, которого я заприметил в приюте, смотрел на меня с вызовом. Его маленькие кулачки были сжаты. В нем горел огонь. Это хорошо. Огонь можно направить. Итак, дети, мой голос прозвучал ровно и холодно, разрезая утреннюю тишину. Я видел, как они вздрогнули. Ваша прежняя жизнь закончилась. Та, где вы были никому не нужным мусором, обреченным на голодную смерть или рабство. Сегодня начинается ваша новая жизнь. Жизнь воинов. Жизнь тех, кто будет внушать страх, а не испытывать его. Я сделал паузу, давая своим словам проникнуть в их испуганные, но внимательные умы. Вы смотрите на меня и видите мечника, советника Мизукаге. Вы видите силу, власть. Но это лишь маска, которую я ношу для этого прогнившего мира. За этой маской, дети, скрывается другая реальность. Реальность, где выживает только сильнейший. Где нет места слабости, состраданию, сомнениям. Где есть только цель и воля для ее достижения. Любой ценой. Этому я и буду вас учить. Я сделаю из вас оружие. Совершенное оружие. Преданное только мне. Я видел, как в глазах некоторых из них, тех, кто постарше и поумнее, мелькнул проблеск понимания или ужаса. До тех пор, пока наша новая база не будет полностью готова, продолжал я, вы будете тренироваться здесь, каждый день, с рассвета до заката, а вечером, возвращаться в свои приюты. Это ваш испытательный срок, ваша первая проверка на прочность. Те из вас, кто не выдержит, кто сломается, кто проявит слабость, те просто исчезнут. Навсегда. Понятно? Они молчали, их испуганные глаза были прикованы ко мне. Затем я повернулся к своим мечникам. А вы, мой взгляд обвел Чиуджура, Курамару, Уми, Гинза и Араши. Они выпрямились, ожидая моих приказов. Вы станете их первыми наставниками, их проводниками в этот новый мир. Я разделил сирот на 5 групп, по 4-5 человек в каждой. Чиуджура, я указал на самую младшую и самую запуганную группу. Эти, твои, научи их основам владения мечом и основам выживания. Постарайся не слишком их покалечить своим хирамикареем. Чиуджура побледнел, но кивнул. Дети, с ужасом подумал он. Его сердце сжалось от жалости и страха. Они такие же, каким был я совсем недавно. Потерянные, напуганные. И Акио сама он хочет, чтобы я сделал с ними то же, что Райга сделал с нами. Нет, я не смогу, но это приказ. Уми, Курамару, я посмотрел на них. Ваши группы, Те, что постарше и поздоровее. Ваша задача – тайбзюцу, скорость, выносливость. Выбейте из них всю дурь, всю слабость. Превратите их в машины для убийства. Используйте свои мечи, чтобы показать им, что такое настоящая боль и настоящая сила. Уми хищно улыбнулась, ее шибуки нетерпеливо загудел. Курамару лишь мрачно кивнул, его рука легла на рукоять кабутовари. Новый материал для Акио-самы, с азартом подумала Уми. Интересно, сколько из этих сопляков выживет после моих уроков? Может, среди них есть будущие таланты или просто пушечное мясо, которое не жалко пустить в расход. Тренировать этих отбросов, с презрением подумал Курамару. Какое унижение для воина клана Акачи, но это приказ Акио. И если я хочу вернуть себе его уважение или хотя бы избежать его гнева, я должен это сделать. И я сделаю это так, что они запомнят на всю жизнь. Гинза Араши, я повернулся к последним двум. Ваши группы, самые проблемные. Те, в ком слишком много злости, слишком много ненависти. Ваша задача, направить эту их ярость в нужное русло. Сломать их волю и подчинить ее мне. Используйте свои клинки, используйте свою силу. Никакой пощады, никакой жалости. Гинза молча кивнул, его кубики бача угрожающе блеснул. Араши Кайта, чье лицо все еще покрывали синяки после собеседования с Чиуджура, оскалился в безумной ухмылке, его киба затрещали от предвкушения. Они такие же, каким был я, с каким-то извращенным удовольствием подумал Араши. Полные ненависти и жажды силы. Я покажу им путь, путь боли, путь подчинения, путь, который ведет к истинной мощи. Под рукой Акио-самы, днем вы тренируете этих щенков, я обвел взглядом своих мечников. Превращаете их из жалких отбросов в смертоносные клинки, а вечером, тренируетесь сами, под моим личным руководством. И поверьте, ваши собственные тренировки покажутся вам раем по сравнению с тем, через что пройдут они. Я буду наблюдать, за всеми вами, и горе тому, кто меня разочарует. Затем я повернулся к Рюге Кабуре, который все это время молча и мрачно наблюдал за этой сценой. «Рюга-сенси», мой голос стал почти уважительным, но в нем слышалась ледяная непреклонность. «Как вы знаете, я создаю отряд военной контрразведки и реакции, особое подразделение, которое станет элитой Киригакури. Эти дети», я кивнул на испуганных сирот, «это его будущее ядро, но им нужны не только сила и жестокость, им нужны и основы, основы тактики, стратегии, истории шиноби. Я хотел бы попросить вас помочь мне в их воспитании. Ваш опыт, ваши знания, они бесценны». Рюга Кабура долго молчал, его взгляд был тяжелым, полным невысказанной боли и осуждения. «Акио», наконец проговорил он, и его голос дрожал от сдерживаемых эмоций. «Что ты творишь? Это же дети. Ты собираешься превратить их в бездушных убийц, в таких же монстров, каким становишься ты сам». Он все еще не понял, с досадой подумал я, все еще цепляются за свои устаревшие идеалы. Какая жалость, я даю им шанс выжить в этом проклятом мире. «Рюга-сенси», холодно ответил я, шанс, которого не было у многих из нас. Они научатся защищать себя и служить Киригакури, служить силе, служить мне, служить тебе. Рюга покачал головой, в его глазах стояли слезы. «Ты создаешь свою личную армию, ты хочешь вырастить из них бездушных марионеток, которые будут выполнять любой твой приказ, каким бы чудовищным он ни был. Дети должны играть, учиться, смеяться. Они должны знать, что такое добро, сострадание, дружба, а не маршировать на этом проклятом полигоне, убивая друг друга или других во имя твоих безумных амбиций». «Он все еще не понимает», — с горечью подумал Рюга, глядя на холодное, безразличное лицо Акио. «Он не понимает, что разрушает не только их души, но и свою собственную. Если она у него еще осталась, я не могу этого допустить. Я не могу стать соучастником этого чудовищного преступления». «Нет, Акио», его голос прозвучал твердо, несмотря на дрожь во всем теле. «Этому я помогать не буду. Я учил тебя защищать. Я учил тебя быть шиноби, а не палачом. Я не стану соучастником в создании новых монстров для этого кровавого тумана. Ты зашел слишком далеко. Слишком далеко. Это ваш окончательный ответ, сенси». В моем голосе не было ни удивления, ни сожаления, лишь холодная констатация факта. «Вы отказываетесь служить новому Киригакури, отказываетесь служить мне, советнику Мизукаге, я отказываюсь служить тьме, Акио». Рюга выпрямился, его взгляд был полон боли, но и какой-то новой, отчаянной решимости. «Даже если эта тьма носит маску долгой силы, прощай, и да помогут тебе боги, если они еще существуют в этом проклятом мире. Рюга Кабура, мой бывший наставник, человек, который когда-то пытался научить меня чему-то большему, чем просто искусству убивать, резко развернулся и, не оглядываясь, медленно пошел прочь с полигона. Его сгорбленная фигура быстро растворилась в утреннем тумане. Я молча смотрел ему вслед. Старый дурак, подумал я без всякой злости, скорее с какой-то холодной отстраненностью. Идеалист. Он так ничего и не понял. Он так и не смог принять этот мир таким, какой он есть. Что ж, тем хуже для него. Я справлюсь и без него. Мои методы могут быть жестоки, но они эффективны. И только они принесут результат в этом прогнившем, безнадежном мире. Я повернулся к своим мечникам и к перепуганным сиротам. Тренировка начинается. Мой голос прозвучал как удар грома. И запомните, слабость здесь не прощается. Выживут только сильнейшие. На их лицах отразился ужас. Но в глазах некоторых из них я уже видел ту самую искру. Искру злости. Искру отчаяния. Искру жажды силы. Да, строительство моей империи началось. И никто не сможет меня остановить. Глава 130. Канон. Полтора месяца. 45 дней каторжного труда и беспощадных тренировок. За это время заброшенный клановый комплекс на острове у болот Шиоми начал неузнаваемо преображаться. Под моим личным, неусыпным контролем и благодаря ресурсам, которые пятая Мизукаге, Терумимей, выделяла хоть и с видимой опаской, но исправно, руины уступали место новой, зловещей цитадели. Каменные стены были восстановлены и укреплены дополнительными печатями, которые я позаимствовал из архивов. Они не только усиливали прочность, но и создавали вокруг базы едва заметный барьер, искажающий восприятие и отпугивающий случайных путников. В полуразрушенных казармах теперь располагались спартанские, но функциональные помещения для моих мечников и первых рекрутов из числа сирот. Обширные внутренние дворы были расчищены и превращены в настоящие арены для отработки боевых навыков, где с утра до ночи раздавались звуки ударов, лязг тренировочного оружия и крики, боли, ярости, отчаяния. А глубоко под землей, в расчищенных и расширенных туннелях, уже начинала обретать форму моя личная лаборатория, где я планировал продолжить свои исследования наследия Шинна. Мои пятеро мечников, Чиуджура, Акачи Курамару, Касумиуми, Табишима Гинза и Араши Кайта, стали не только основной рабочей силой на этой стройке века, но и первыми инструкторами для отобранных мной сирот. Я разделил 30 мальчишек и девчонок, вырванных мною из смрадных приютов Киригакури, на 5 групп, по 6 человек в каждой, и прикрепил к каждой группе по одному мечнику. Их задача была проста – выбить из этих чистых листов всю их прошлую жизнь, все их страхи и слабости, и вложить в них новую программу, абсолютное подчинение мне и жажду силы. Чиуджура, несмотря на свою природную робость, которая, впрочем, начала уступать место какой-то новой, мрачной уверенности после его победы над Араши, оказался на удивление строгим, хоть и несколько неуклюжим наставником. Он гонял свою группу самых младших сирот, 8-9 лет, до 7-го пота, заставляя их часами отрабатывать базовые стойки с деревянными мечами и приемы тайдзюцу. «Я не должен их жалеть», — с болью в сердце думал он, глядя на их изможденные, заплаканные лица. Он вспоминал свой собственный страх, свое унижение на острове Курой. Акио-сама, он был прав, только так можно стать сильным, только так можно выжить в этом проклятом мире. Если я их не сломаю сейчас, их сломает кто-то другой гораздо больнее. Его хиромекари, который он теперь носил с какой-то новой, почти отчаянной гордостью, казалось, одобрял его жесткость. Араши Кайта, едва оправившись от ран, полученных в бою с Чиуджура, и получив в свое распоряжение клинки молнии Киба, тренировал свою группу сирот, мальчишек постарше, лет 10-11, с явными признаками агрессии, с фанатичной яростью. Он не щадил ни их, ни себя. Его тренировки были больше похожи на непрерывную череду жестоких спаррингов, где он безжалостно избивал своих подопечных, заставляя их подниматься снова и снова, пока они не падали от полного изнеможения. Они должны быть такими же быстрыми, как молния, ревел он, его клинки Киба потрескивали от электрических разрядов, такими же яростными, как гром. Слабакам здесь не место, только сильные выживут, только сильные будут достойны служить Акиосами. Его глаза горели безумным огнем, он видел в этих детях свое отражение, такой же голодный до силы, такой же готовый на все ради признания. Акачи Курамару и Табишима Гинза взяли на себя группы самых физически крепких подростков. Их методы были разными, но одинаково безжалостными. Курамару, со своим кабутовари, ломал их защиту и их волю грубой силой, заставляя их до кровавых мозолей отрабатывать приемы киндзюцу и тайдзюцу. Гинза же, с его кубикибача, был молчалив и методичен, его тренировки были больше похожи на муштру в элитном отряде убийц, отработка до автоматизма смертоносных ударов, тактика засад и бесшумных проникновений. Они должны стать идеальным оружием, думал Курамару, глядя на своих измотанных, но уже не таких дерзких, как раньше, подопечных. Оружием в руках Экиосамы, и в моих руках тоже, когда придет время, я сделаю из них лучших бойцов, чем эти выскочки умели этот сопляк Чиуджура. Приказ, как всегда лаконично думал Гинза, наблюдая, как его группа отрабатывает приемы бесшумного убийства на тренировочных манекенах. Они должны быть эффективны, смертоносны, все остальное, неважно. Но самой специфической группой была группа Касумиуми. Она взяла под свое крыло девочек-сирот, самых отчаянных и самых, как ей казалось, симпатичных. И ее тренировки были странной смесью жестокости, соблазнения и какого-то извращенного поклонения мне. «Акио-сама», — шептала она по ночам, глядя на луну из окна своей казармы, ее Шибуки лежал рядом, словно верный любовник. Ее тело все еще помнило боль и унижение от рук Райги, но еще сильнее оно помнило тот момент, когда я вмешался, мою силу, мою ауру. Он – само совершенство. Его жестокость – это высшая форма красоты. Его сила – это то, ради чего стоит жить и умереть. Я сделаю из этих девчонок своих жриц. Жриц его культа. Культа силы. Культа Акио. Они будут любить его так же, как я. Бояться его так же, как я. И они будут готовы на все ради одного его взгляда, одного его слова. Она действительно фанатела от меня. Ее тренировки с девочками были больше похожи на ритуальные танцы со взрывными печатями и кунаями, чем на обычную подготовку шиноби. Она учила их не только убивать, но и соблазнять, использовать свою красоту как оружие, и поклоняться мне как божеству. Это было интересно, и, возможно, даже полезно в будущем. Я же, пока мои мечники воспитывали новое поколение, не терял времени даром. Я продолжал свои эксперименты с техниками шинна, используя материал, который теперь в изобилии поставлял мне хаос гражданской войны в Киригакуре. Моя регенерация становилась все быстрее, моя чакра все плотнее. Я научился использовать дыхание тьмы для временного, но значительного усиления своих техник рантона и гендзюцу. И я начал первые, очень осторожные попытки освоить грозовое копье пронзателя облаков из свитков Кума. Это было невероятно сложно, но я чувствовал, что близок к прорыву. Кабинет Мизукаге, Киригакуре. Тот же период, пока я строил свою империю на острове, Терумимей пыталась удержать на плаву тонущий корабль Киригакуре. После моего ультиматума на совете и ее вынужденного согласия на мои условия, она оказалась в очень сложном положении. С одной стороны, она получила в моем лице, и в лице моего растущего офкр, мощную силу, способную подавить любое внутреннее сопротивление и противостоять внешним угрозам. С другой, она понимала, что эта сила ей не принадлежит, что я преследую свои собственные, неведомые ей цели, и что я могу в любой момент повернуться против нее или использовать деревню для своих еще более темных замыслов. «Это Такио», — думал Эмей, просматривая очередной отчет о строительстве его базы на острове. Расходы были колоссальными, его требования — все более наглыми, а слухи о его жестоких тренировках сирот и методах рекрутирования уже начали просачиваться даже сквозь стены ее кабинета. Он создает монстра, армию, преданную только ему, и я сама дала ему на это разрешение, ресурсы, людей. Но что я могла сделать? Он, наша единственная реальная сила, единственный, кого боятся наши враги, как внутренние, так и внешние. И, возможно, единственный, кто сможет защитить Кири от того хаоса, который назревает в мире. Я должна ему доверять или, по крайней мере, делать вид, что доверяю, и надеяться, что его амбиции не уничтожат нас всех. Ее дядя, Генрю Теруми, и Ао разделяли ее опасения, но и они понимали, что сейчас Экио – это необходимое зло, или, по крайней мере, очень опасный, но эффективный инструмент. И этот хаос, которого так боялась Мей, не заставил себя долго ждать. В один из обычных, туманных дней в кабинет Мизукаге ворвался бледный, как смерть, Анбу связанный. Его обычно невозмутимое лицо под маской было искажено тревогой, а дыхание – прерывистым. Мизукаге сама, его голос дрожал, несмотря на всю его выучку. «Срочное, Чрезвычайное донесение из нашей резидентуры в стране огня. Коноха. Коноха атакована. Мии вскочила со своего места. Ее сердце пропустило удар. Генритеру Мияо, присутствовавшие на совещании, также замерли. Их лица выражали крайнюю степень напряжения. Атакована? Кем? Голос Мии был резок, но в нем слышались нотки неверия. Девятихвостым демоном-лисом, Мизукаге сама, выпалил Анбу. Он каким-то образом вырвался на свободу и разрушает деревню. Наши агенты докладывают о колоссальных разрушениях и огромных потерях среди шиноби и гражданского населения. И самое страшное, Мизукаге сама, четвертый Хокаге, Минато Намикази, он погиб, защищая деревню. Девятихвостый, по последним данным, был снова запечатан в какого-то новорожденного младенца Ноканаха. Коноха в руинах, и она обезглавлена. В кабинете повисла гробовая тишина, такая плотная, что, казалось, ее можно было потрогать. Минато Намикази, желтая молния, Коноха мертв. Эта новость была подобна удару грома. Митеруми медленно опустилась в свое кресло. Ее лицо было бледным, как полотно, а в зеленых глазах отражался шок и какая-то новая, пугающая пустота. Минато Намикази погиб. Эта мысль билась в ее голове, как пойманная птица. Она знала его лишь по рассказам, по легендам, которые ходили о нем по всему миру шиноби. Герой Третьей мировой войны, гений, самый молодой каге в истории. И он мертв, от руки Биджу. Это было немыслимо, ужасно. Она почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Смерть такого человека, даже если он был лидером враждебной деревни, не могла не вызывать сожаления. Или это был страх? Страх перед той чудовищной силой, что таится в Биджу, и перед той хрупкостью, которой обладала любая человеческая жизнь, даже жизнь Каге. Но это меняет все, ее мысли, всегда прагматичные, всегда нацеленные на выживание и усиление Киригакури, уже начинали анализировать ситуацию. Коноха, наш главный соперник на Востоке, наш вечный враг, она будет ослаблена. Надолго, очень надолго. Потеря Хокаге, разрушение, паника, это их парализует. И это наш шанс, шанс для Киригакури вернуть утраченные позиции, пока другие великие деревни будут заняты своими проблемами или будут бояться вмешиваться. Ее взгляд невольно метнулся в сторону окна, за которым, как она знала, на своем острове крепости сейчас находился Акио, тот, кто сам недавно пообщался с Биджу и вышел из этой схватки победителем, тот, чья сила и безжалостность теперь были ее главным оружием и ее главной угрозой. Акио, при мысли о нем ее сердце почему-то пропустило удар, и по телу пробежала странная, непонятная дрожь, не похожая на страх. Было в нем что-то притягательное, пугающее, да, чудовищное, без сомнения, но и невероятно сильное, решительное. То, чего так не хватало ей самой, несмотря на всю ее внешнюю твердость. Он был как темный, разрушительный вихрь, но в этом вихре была какая-то извращенная, первобытная красота. Красота абсолютной силы, не знающей сомнений и колебаний. И сейчас, когда мир шиноби снова погружается в хаос, возможно, именно такая сила и нужна, чтобы выжить, и чтобы победить. Она тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Сейчас не время для сантиментов. Сейчас время для холодных, расчетливых решений. Островная база Акио. Несколько часов спустя, новость о нападении Девятихвостого на Коноху и гибели Минато Намикази дошла и до меня. Ее принес один из Анбу, представленных Мии для связи со мной. Я выслушал его доклад с непроницаемым лицом, не выказав ни удивления, ни сожаления. Четвертый Хокаге мертв, Девятихвостый запечатан в новорожденном, пробормотал я, когда Анбу ушел, оставив меня одного с этой информацией. На моем лице не отразилось никаких эмоций, лишь холодный, аналитический блеск в глазах. Так и должно было случиться, подумал я, глядя на бушующее за окном моей лаборатории море. Туман был таким плотным, что, казалось, поглощал все звуки, весь свет. Канон идет своим чередом, несмотря на все мои мелкие вмешательства в его ткань. Обито Учиха сыграл свою партию. Минато и Кушина мертвы. Наруто Узумаки родился, и в нем запечатан Девятихвостый. Часы начали свой обратный отсчет до Четвертой мировой войны шиноби. И до того момента, когда план Ока Луны вступит в свою финальную фазу. Я подошел к столу, на котором были разложены свитки Шинна. Коноха ослаблена, размышлял я. Это изменит баланс сил в мире. Другие деревни могут попытаться этим воспользоваться. Начнется новая грызня за власть, за территории. Хаос будет нарастать. И это хорошо. Это идеальные условия для меня, для Акацуки, в ряды которой меня, Несомненно, скоро пригласит Абита. И для моей собственной игры. Мир катится в пропасть. И я буду тем, кто поможет ему упасть быстрее. А затем я построю на его руинах свой собственный порядок. Порядок, где править будет только сила. Моя сила. Новости из Канахи не испугали меня. Наоборот, они лишь укрепили мою решимость. Я был готов. Готов к тому хаосу, который надвигался на этот мир, и я собирался взять от этого хаоса все. Я снова склонился над свитками. Времени оставалось все меньше, а мне нужно было стать еще сильнее, гораздо сильнее. Дорогие друзья, рад представить вам визуализацию формы бойцов ОФКР, особого отряда под командованием Акио. В этой форме я хотел передать все, что они из себя представляют. Скрытность, холодную эффективность и ощущение, будто смерть уже рядом. Просто ты еще об этом не знаешь. Темные цвета, закрытые лица, символ на груди, все это часть их образа. Для меня важно было, чтобы даже внешний вид отряда говорил, сюда лучше не соваться. Как вам такой стиль? Выглядит так, как вы себе представляли ОФКР? Пишите, интересно услышать мнение. Спасибо, что читаете и следите за историей. Впереди только мрак, кровь и, конечно, много сюрпризов. Автор. Глава 131. Дни на моей новой базе текли в монотонном, но напряженном ритме. Строительство основных корпусов и тренировочных площадок шло полным ходом под моим неусыпным контролем и руководством Хайширина, который, кажется, уже смирился со своей участью моего личного помощника и старался выполнять все приказы с максимальной точностью, боясь моего гнева. Ресурсы, выделенные Мейтеруми, поступали исправно, и моя цитадель постепенно обретала свои зловещие очертания. Мои пятеро мечников, Чуджура, Акачи Курамару, Касуми Уми, Табишима Гинза и Араши Кайта, ежедневно проходили через ад моих тренировок. Их тела и души закалялись в горниле боли, страха и почти нечеловеческих нагрузок. Они становились сильнее, их владение легендарными мечами увереннее, а их преданность мне почти фанатичной. Но я видел, что им чего-то не хватает. Их клинки жаждали настоящей крови, их глаза горели нетерпением. Тренировки на манекенах и спарринги друг с другом, какими бы жестокими они ни были, не могли заменить опыта реального боя. Они засиделись, думал я, наблюдая за их очередной тренировкой. Они двигались уже не так неуклюже, как раньше, в их действиях появилась слаженность, в глазах – холодная решимость. Пора выпустить их на охоту. Им нужна настоящая миссия, настоящая кровь, чтобы окончательно сломать их старые представления и выковать из них то оружие, которое мне нужно. Я уже прикинул несколько вариантов учебных заданий, но для этого требовалось официальное разрешение Мизукаге. К тому же, у меня были и другие вопросы, которые я хотел с ней обсудить. Кабинет Мизукаге, Киригакури. Тот же день, Теруми Мии встретила меня в своем кабинете. За последние недели она, кажется, еще больше освоилась в роли пятой, ее взгляд стал тверже, а жесты увереннее. Но когда я вошел, я снова уловил в ее зеленых глазах ту странную смесь опасения, уважения и чего-то еще, что я пока не мог или не хотел идентифицировать. Он снова здесь. Акио, с внутренним трепетом подумал Мей. Каждая встреча с ним была для нее испытанием. Он был ее главной силой и ее главной угрозой одновременно. И это непонятное, почти болезненное притяжение, которое она начала к нему испытывать, пугало ее еще больше, чем его жестокость. Что ему нужно на этот раз? Какие еще безумные планы зреют в его голове? Акио Дона, ее голос прозвучал ровно, но я уловил в нем едва заметные нотки волнения. Чем обязана вашему визиту? Надеюсь, на вашей базе все в порядке? Все идет по плану, Мизукаге сама, я почтительно склонил голову. Строительство продвигается, мои мечники тренируются с усердием. Но именно по их поводу я и пришел. Что-то случилось. Она насторожилась. Случилось то, что должно было случиться, я усмехнулся. Они набрали силу. Их клинки жаждут крови. А тренировочные манекены, увы, не умеют кричать от боли и истекать ею. Мои воины засиделись без настоящего дела, Мизукаге сама. Им нужна миссия. Боевая задача, которая позволит им проверить свои навыки в реальных условиях и закалить их дух. Мия нахмурилась, но в ее глазах я увидел понимание. Я разделяю твою озабоченность, Акио Дона. И я как раз обдумывала этот вопрос. Ситуация в стране воды, несмотря на наши усилия, все еще далека от стабильной. После падения режима Ягура и недавних потрясений, многие шиноби, не принявшие новую власть или просто решившие воспользоваться хаосом, дезертировали. Некоторые из них сбились в хорошо вооруженные банды, терроризируют отдаленные деревни и торговые пути. Грабежи, убийства, насилие – это подрывает нашу экономику и авторитет новой власти. Это нужно прекратить. И как можно скорее. Это идеальное задание для его мечников, подумала она. Ее ум быстро просчитывал все варианты, достаточно опасные, чтобы проверить их в деле и дать им необходимый боевой опыт, но не настолько, чтобы они все там погибли. И это поможет навести порядок в стране, укрепить мою власть и показать жителям, что новая Мизукаге заботится об их безопасности. «Твой отряд мечников, Акиодона», — продолжила она, ее голос снова обрел твердость, «хоть они и новички в обращении с легендарными клинками, уже представляют собой значительную силу, я в этом не сомневаюсь. Я поручаю им немедленную зачистку этих бандитских формирований в указанных секторах». Она протянула мне свиток с картой и отмеченными на ней целями, известными базами нукининов и маршрутами их передвижения. Это покажут, на что способны новые клинки тумана. И пусть вся деревня увидит, что мы не потерпим беззакония и анархии на нашей земле. Они не подведут, Мизукаге сама. Я взял свиток, мои губы тронула хищная усмешка. Мои воины изголодались по настоящей работе. Они покажут этим дезертирам, что значит гнев Киригакури. А что насчет меня? Не думаю, что для такой мелочи, как зачистка нескольких банд нукининов, потребуется мое личное участие и контроль. Я нужен вам для более серьезных дел. Не так ли? Я позволил себе легкую провокационную нотку в голосе, внимательно наблюдая за ее реакцией. Мейтеруми на мгновение смутилась от моей наглости и той почти интимной интонации, с которой я произнес последние слова. Но она быстро взяла себя в руки. Ее взгляд стал еще более пронзительным и серьезным. «Ты прав, Акио», — сказала она, впервые за долгое время обратившись ко мне без официального дона. «Это было неожиданно и интересно. Для тебя у меня действительно другое задание, гораздо более важное и гораздо более опасное». Она сделала паузу, ее голос стал тише, почти шепотом, хотя в кабинете, кроме нас двоих и безмолвных анбу у дверей, никого не было. «Через неделю в стране железа состоится экстренный совет пяти каге». «Совет пяти каге?» Я удивленно приподнял бровь, хотя внутренне уже все понял. «Знание канона – великая сила, позволяющая предугадывать многие события. Сейчас, после атаки Девятихвостого на Канаху и недавнего инцидента с Однохвостым в Суне, логично, очень логично, они будут обсуждать растущую угрозу Биджу и, возможно, конечно, попытаются выработать какую-то общую стратегию, или просто переругаются, как это обычно бывает у Каге. Тема совета», — продолжал Имей, ее голос снова обрел официальные нотки, — «это недавние трагические события в Канахе, связанные с нападением Девятихвостого и гибелью четвертого Хокаге, а также похищение Однохвостого из Сунагакури и общая дестабилизация в мире Шиноби, вызванная этими событиями. Я, как новый Мизукаге скрытого тумана, должна там присутствовать, чтобы представить нашу деревню и защитить ее интересы. И я хочу, чтобы ты, Акио, вместе с Аосаном, сопровождали меня в качестве моей личной охраны и главных советников. Твоя сила, твоя безжалостность, твоя репутация, они будут очень не лишними на этих переговорах. Мы должны показать другим Каге, что с новым Киригакури нужно считаться, что мы больше не слабые, раздираемая внутренними распрями деревня, что у нас есть клыки, очень острые клыки, и мы готовы их применить, если потребуется. Взять меня с собой на совет пяти Каге, с каким-то почти хищным удовольствием подумал Имей, глядя на Акио. Его реакция была, как всегда, непроницаемой, но она чувствовала его скрытый интерес, его азарт. Это невероятный риск, он непредсказуем, он может сорвать все переговоры своей дерзостью и жестокостью. Но он моя главная сила, мой козырь. Его присутствие рядом со мной, оно почему-то придает мне уверенности и заставляет других Каге нервничать. А это именно то, что мне нужно сейчас. Пусть они боятся. Пусть они знают, что туман больше не мальчик для битья, и что у этого тумана есть такой демон, как Акио. Совет пяти Каге, я задумчиво произнес это, словно взвешивая все за и против. Хотя решение я уже принял. Это была уникальная возможность увидеть других Каге, оценить их силу, собрать бесценную информацию о текущем положении дел в мире Шиноби и, конечно, продемонстрировать свою собственную силу, а возможно, и найти новые цели или союзников. Это действительно интересное предложение, Мизукаге сама, и очень ответственная. Я готов сопровождать вас, и Аосана, конечно, но как быть с моей базой на острове? Строительство только началось, оно требует моего постоянного контроля. И мои рекруты-сироты, они требуют особого внимания и воспитания. Я не могу их оставить без присмотра надолго. Я понимаю твои опасения, Акио, кивнула Мей. На время твоего отсутствия, которое, я надеюсь, не будет слишком долгим, строительством базы будет руководить твой помощник, Хайши Рен, под контролем моих доверенных людей из клана Тируми. Они обеспечат бесперебойное снабжение и безопасность объекта. А что касается сирот, она на мгновение задумалась, ее взгляд стал немного печальным, но тут же снова обрел решимость. Я поговорю с Рюгой Кабурой. Возможно, он согласится временно присмотреть за их базовой подготовкой и дисциплиной. Он пользуется огромным уважением в деревне, и его опыт был бы неоценим. К тому же, он твой бывший наставник. Он не должен отказать в такой важной для деревни просьбе. Рюга, я усмехнулся про себя. После нашего последнего разговора на полигоне, где он фактически обвинил меня в создании монстров, он вряд ли согласится участвовать в моих воспитательных программах, даже временно. Но это уже не моя проблема. Пусть Мей сама с ним договаривается. Мне же главное, чтобы мое детище, мой будущий корень, продолжало развиваться и получать необходимое финансирование и ресурсы, пока я буду отсутствовать. Это было бы неплохим решением, Мизукаге сама, сказал я вслух, изображая заинтересованность и одобрение. Если Рюга-сенсей действительно согласится передать свой бесценный опыт новому поколению шиноби тумана, его авторитет и мудрость были бы очень полезны. Я поговорю с ним лично, пообещал Мей. Я уверена, он поймет всю важность этого дела для будущего деревни. А теперь иди, Акио, у тебя много дел. Подготовь свой отряд мечников к их первой миссии. А сам, готовься к поездке в страну Мороза. Через два мы выступаем. И это будет очень интересное и, возможно, судьбоносное путешествие для всех нас. Я почтительно поклонился и вышел из кабинета. Предстоящие дни обещали быть невероятно насыщенными. Охота на нукининов для моих мечников, которая станет для них настоящим боевым крещением. Дипломатическая, а возможно, и не очень, дуэль с другими каге на совете пяти каге, где я смогу оценить истинную расстановку сил в мире шиноби. И строительство моей собственной империи теней, моей личной армии, которая однажды поможет мне достичь моих истинных целей. Да, скучать мне точно не придется. И это было прекрасно. Глава 132. Путь на север. Киригакури но Сата. День отбытия. Прощание с Киригакури было быстрым и почти безмолвным. Тируми Мей, пятая Мизукаге, оставила четкие инструкции своему дяде, Тируми Генрю, и остальным членам Временного Совета. Моя островная база и рекруты-сироты также получили свои указания через Хайширина. Строительство и базовая муштра должны были продолжаться под присмотром нескольких доверенных джоунинов Мей, пока Рюга Кабура все еще обдумывал свое участие в этом сомнительном, на его взгляд, предприятии. Мы, я, Мей и Ао, покинули деревню на рассвете, на небольшом, но быстроходном катере, предоставленном кланом Кайта. Туман, вечный спутник Кири, провожал нас своей сырой, холодной пеленой, но по мере того, как мы удалялись от берегов страны воды, он начал редеть, уступая место яркому, почти слепящему солнцу, отражавшемуся от бескрайней водной глади. Мия стояла на носу катера, ее рыжие волосы трепал свежий морской ветер, а на лице играла легкая, почти забытая улыбка. Сбросив на время тяжелый груз ответственности за деревню, она казалась почти беззаботной, молодой девушкой, а не грозным каге. Она расслабилась, с некоторым удивлением подумал я, наблюдая за ней. Моя обычная настороженность немного притупилась под влиянием этого яркого солнца и бескрайнего простора. Интересно, возможно, вне стен Кири она бывает другой, менее напряженной. Красиво, не правда ли, Акиодона? Мия обернулась ко мне, ее зеленые глаза сверкали. Море оно всегда успокаивает, напоминает о том, что есть что-то большее, чем наши вечные войны и интриги. Вода – это стихия разрушения, Мизукаге сама, ровно ответил я, но и стихия жизни. Все зависит от того, в чьих руках она находится. Мия усмехнулась. Ты как всегда, Акио. Даже в красоте видишь лишь силу и потенциальную угрозу. Но, возможно, ты и прав. Он неисправим, с какой-то новой, почти теплой эмоцией подумала она. Это было не восхищение его силой, не страх перед его жестокостью, а что-то другое любопытство. Интерес к этому странному, почти нечеловеческому существу в теле молодого человека, но, возможно, именно эта его одержимость силой делает его таким притягательным и таким надежным, когда речь идет о защите. Ао, сидевший на корме и молча наблюдавший за нами, лишь покачал головой. «Эти двое», — подумал он, — его единственный видимый глаз внимательно изучал Мия и меня. Бейкуган под повязкой, я был уверен, тоже не дремал. Мизукаге и ее демон-советник. Странная пара. Но, возможно, именно такая пара и нужна сейчас туману, чтобы выжить. Она – ум, дипломатия, стремление к миру. Он – клык, сталь, безжалостная сила, готовая сокрушить любого врага. Главное, чтобы этот клык однажды не обратился против своей хозяйки. «Мы приближаемся к материку, Мизукаге сама», – сказал он вслух, прерывая нашу неловкую беседу. «Скоро нужно будет высаживаться и продолжать путь по суше». Путешествие по морю заняло почти 2 дня. Мы делали короткие остановки в небольших портовых городках на нейтральных островах, чтобы пополнить запасы воды и провизии, и переночевать в относительно безопасных, насколько это вообще возможно в этом мире, гостиницах. Эти остановки были для меня интересны. Я наблюдал за жизнью обычных людей, за их бытом, за их страхами и радостями. Это было так отлично от того, к чему я привык в Киригакуре. Здесь не было того всепроникающего страха, той гнетущей атмосферы подозрительности. Люди смеялись, торговали, спорили, любили, жили. Они слабы, думал я, глядя на шумную рыночную площадь в одном из таких городков. Их жизнь хрупка и зависит от множества случайностей. Но они умеют радоваться мелочам, тому, чего я никогда не знал и, наверное, уже не узнаю. Эти мысли были непривычны для меня, и я старался их гнать, но они возвращались снова и снова. Во время этих остановок мы с Мией Ао иногда разговаривали. Не о политике, не о войне, а о разных пустяках. Мия рассказывала о своем детстве, о том, как она мечтала стать сильной кунайчи, чтобы защитить свой клан. Ао делился забавными историями из своих многочисленных путешествий и миссий в качестве охотника за головами. Я в основном молчал и слушал, изредка вставляя какое-нибудь едкое замечание или задавая неожиданный вопрос, который ставил их в тупик. Но я чувствовал, как лед между нами понемногу тает, особенно с Мей. Она все чаще улыбалась мне, ее взгляд становился теплее, а в голосе появлялись какие-то новые, почти игривые нотки. Она пытается меня понять, с удивлением думал я, пытается увидеть во мне не только монстра, но и человека, наивная. Но это почему-то не вызывает у меня обычного презрения, скорее любопытства. Наконец, на исходе 3-го дня пути, мы достигли границ страны железа. Пейзаж резко изменился. Вместо влажных лесов и болот страны воды или зеленых холмов нейтральных земель, нас встретили суровые, заснеженные горные хребты и ледяные ветра. Воздух здесь был чистым, морозным и дышалось на удивление легко. «Страна железа», — сказал Ао, кутаясь в свой плащ, — «нейтральная территория. Здесь правит не шиноби, а самурай. И их лидер, генерал Мифуне, пользуется огромным уважением у всех 5 каге. Его слово здесь – закон. Мифуне, я вспомнил его из канона. Мудрый, сильный, неподкупный. Идеальный посредник для таких сложных переговоров, как совет 5 каге. Интересно будет на него посмотреть. Столица страны железа, где должен был проходить саммит, располагалась в высокогорной долине, окруженной неприступными пиками. В центре долины, на вершине огромной скалы, возвышался древний замок, резиденция генерала Мифуне и место проведения всех важных встреч. Замок был построен из темного, почти черного камня, его строгие, аскетичные башни и стены, казалось, вырастали из самой скалы, сливаясь с ней в единое целое. Он внушал не страх, а скорее уважение к той древней, несокрушимой силе, которую он олицетворял. Мы прибыли за день до официального начала саммита. Нас встретили не шиноби, а самураи в традиционных доспехах. Их лица были суровы и непроницаемы. Они проводили нас в специально отведенные для делегации Киригакури покои в одном из крыльев замка. Покои были скромными, но удобными, в них чувствовалась та же аскетичная простота и функциональность, что и во всей архитектуре замка. «Мы прибыли раньше», — сказала Мей, когда мы остались одни в ее временном кабинете. Она выглядела немного уставшей после долгого пути, но в ее глазах горел огонь. «Завтра будет очень тяжелый день. Переговоры с другими каге, особенно с расой из Суны, возможно, с новым хакаге из Канахи будут непростыми. Возможно, нам стоит немного осмотреться, развеяться перед бурей. Столица страны железа, Говорят, очень красиво в это время года. Она посмотрела на меня с какой-то робкой надеждой. Она предлагает мне прогуляться, я был удивлен. Просто так, без всякой задней мысли, это необычно. Но я также понимал, что ей, как и мне, нужно было немного отвлечься от мыслей о предстоящем саммите, о той ответственности, что легла на ее плечи. И, возможно, она действительно хотела провести со мной немного времени в неформальной обстановке. Почему бы и нет, Мизукаге сама, неожиданно для самого себя согласился я, немного свежего горного воздуха нам не повредит. К тому же, я усмехнулся, мне всегда было любопытно посмотреть на этих хваленых самураев в их естественной среде обитания. Мии просияла, отлично, Ао-сан составит нам компанию. Думаю, ему тоже не помешает немного отдохнуть. Атмосфера этого холодного, сурового края была совершенно иной, чем в Киригакуре. Здесь не было того вездесущего тумана, той гнетущей ауры страха и насилия. Здесь был чистый, морозный воздух, величественные горы и какое-то особое, почти забытое чувство спокойствия. Я не знал, что это такое, но это было интересно. Предстоящий совет пяти Каге обещал быть жарким, но сейчас, на мгновение, я позволил себе забыть об этом. Впереди была прогулка по незнакомому городу, и, возможно, новые, неожиданные открытия, не только о мире вокруг, но и о себе самом. Что такое Офкр? Ребят, хочу немного пояснить. Офкр – это не просто выдуманное название отряда для фанфика. На самом деле я взял эту идею из реальной военной службы. Офкр расшифровывается как отдел военной контрразведки. Такая служба действительно существует в системе вооруженных сил. Она занимается очень важной и серьезной работой. Контролем за безопасностью, выявлением внутренних угроз, наблюдением за дисциплиной среди военнослужащих и защитой от шпионской деятельности. Проще говоря, это те, кто следит, чтобы все было чисто внутри армии. Они не на передовой, но от их работы зависит безопасность целых подразделений и даже государства. Я вдохновился этой концепцией и решил использовать ее в фанфике, перенеся идею в мир шиноби. Представьте себе особое подразделение, которое работает в тени, выявляет предателей, защищает деревню не только снаружи, но и изнутри. Так и появилась моя версия Офкр, но уже в мире Наруто. Это не просто прикольная аббревиатура, это идея, основанная на реальности. Надеюсь, вам будет интересно наблюдать, как я развиваю ее в сюжете. Огонь. Глава 133. Первые обвинения. Зал совета в замке генерала Мифуне. Страна железа. День саммита. Величественный, но по-самурайски строгий зал для совещаний в сердце древнего замка генерала Мифуне был пропитан атмосферой холодной, сдержанной силой вековой истории. Высокие каменные своды, лишенные излишних украшений, отражали тусклый свет, проникавший сквозь узкие, бойницеподобные окна, затянутые плотной промасленной бумагой. Массивный круглый стол из темного, почти черного полированного дерева, занимавший центр зала, был рассчитан на то, чтобы все участники чувствовали себя равными, хотя равенство здесь было лишь иллюзией. По периметру зала, словно каменные изваяния, застыли безмолвные самураи в традиционных темно-синих доспехах, их лица были скрыты под металлическими масками минпо, а руки покоились на рукоятях длинных катан. Их присутствие было почти неощутимым, но создавало дополнительное напряжение. Пять знамен великих наций шиноби и флаг нейтральной страны железа гордо возвышались за спиной высокого кресла, предназначенного для председателя саммита. Сегодня здесь, в этом оплоте нейтралитета и самурайской чести, собрались те, от чьих слов и решений зависели судьбы миллионов, пять Каге, правители сильнейших скрытых деревень мира. Причина их экстренного сбора была более чем веской. Недавние, почти одновременные и невероятно дерзкие события, нападение девятихвостого демона Лисана Конохагакуре, гибель четвертого Хокаге Минато Намикозе и последовавшие за этим не менее шокирующие похищение однохвостого Биджу из Сунагакуре, а также серия кровопролитных столкновений на границе страны Ветра, инициированных, по слухам, шиноби из Киригакуре. Мир шиноби снова стоял на пороге большой войны, и этот саммит был отчаянной попыткой предотвратить ее, или, по крайней мере, понять, кто стоит за этими событиями и как ему противостоять. Делегация Киригакури во главе с пятой Мизукаге, Терумимей, вошла в зал одной из последних, стараясь не выказывать своего волнения, хотя я чувствовал, как напряжена моя спутница. Мей, облаченная в официальное синее кимоно Мизукаге с высоким воротником, двигалась с грацией и достоинством, ее красивые зеленые глаза внимательно, но без страха осматривали уже занявших свои места Каге и их сопровождение. Ао, ее верный помощник, с неизменной повязкой на правом глазу, скрывавший бейкуган, шел чуть позади нее. Его лицо было как всегда непроницаемо, но я знал, что его уникальное дадзюцу сейчас работает на полную мощность, сканируя каждого присутствующего, анализируя потоки их чакры. Я же, Акио, ее новоиспеченный советник и лидер, пока еще не полного, отряда семи мечников тумана, замыкал нашу небольшую процессию. Моя самихода, обернутая бинтами, лишь угадывалась под складками моего темного плаща, но ее присутствие, я был уверен, ощущали все в этом зале. Я молчал, внимательно изучая обстановку и каждого из присутствующих, мой ум холодно анализировал, просчитывал, запоминал. Это был мой первый совет Каге, и я собирался извлечь из него максимум информации, и, возможно, не только информации. Остальные Каге и их свита уже были на своих местах, их ауры силы и власти почти физически ощущались в воздухе. Слева от предназначенных для нас мест расположилась делегация Кумагакури. Четвертый Рейкаге, Эй, молодой, но уже невероятно могучий шиноби, сидел, нетерпеливо барабаня своими огромными пальцами по столу. Его мускулистое тело, казалось, вот-вот взорвется от сдерживаемой энергии, а взгляд его темных глаз был полон высокомерия и плохо скрываемой агрессии. За его спиной, как две скалы, стояли его доверенные лица. Дадай, пожилой, но все еще крепкий джаунин с темной кожей и шрамом через все лицо, его взгляд был мудрым и спокойным, он явно был мозгом этой делегации. И Самуи, хладнокровная и красивая кунайчи с короткими пепельными волосами и пронзительными голубыми глазами, ее лицо не выражало никаких эмоций, но я чувствовал исходящую от нее силу и решимость. Рейкаге Эй, я мысленно усмехнулся, вспоминая все, что знал о нем из канона. Типичный представитель облака, сначала делает, потом думает. Силен, быстро. Его Райтон действительно впечатляет, но слишком прямолинейен и предсказуем. Дадай, вот кто здесь настоящий тактик, сдерживающий своего импульсивного Каге. А Самуи интересная особа, холодная и расчетливая, как хорошо отточенный клинок. Пожалуй, самая адекватная и опасная из этой троицы, если не считать самого Рейкаге. Далее, за столом, сидел третий Цучикаге, Аанаки из Ивагакури. Маленький, сморщенный старик с огромным красным носом, который, казалось, жил своей собственной жизнью. Он не сидел, а парил над своим стулом на небольшой высоте благодаря своей знаменитой технике левитации. Его старческие, почти выцветшие глаза внимательно и с нескрываемым ехидством изучали каждого входящего, словно он уже знал все их тайные слабости. Рядом с ним, как два молчаливых и несокрушимых истукана, стояли его личные козыри, два джинчурики. Хан, могучий шиноби в красных паровых доспехах, носитель пятихвостого кокуа, и Роуши, пожилой мужчина с длинными, огненно-рыжими волосами и бородой, джинчурики четыреххвостого сонгаку. Их присутствие здесь было явной демонстрацией силы и готовности Ивы к любым неожиданностям. Старый хрычанаки, мои губы тронула едва заметная, холодная усмешка. Все такой же мелкий, упрямый, высокомерный и помешанный на своей воле камня. А его телохранители привести двух биджу на совет Каге, это либо невероятная смелость, либо запредельная глупость. Или же он просто собирается использовать их как главный аргумент в предстоящих спорах. Что ж, это может быть действительно весело и поучительно для меня, понаблюдать за джинчурики вблизи, оценить их силу и контроль над биджу.